Глава 8. Память сердца. Марио Ирвинг приподнял витой бокал на длинной ножке. Он выглядел особо хрупко в его мощной длани и поднес его к светильнику на столе. Прищурив глаз, он полюбовался виамелью. Как и положено лучшим сортам рамбуанского пива, оно имело насыщенный фиолетовый цвет, перемежающиеся опалисцирующими розовыми слоями. Они не стояли на месте и шевелились, будто живые. «Фу, какая гадость! Выглядят, как настоящие червяки!» — подумал Ласло с отвращением. «Какая красота!» — воскликнул Марио Ирвинг, с умилением разглядывая любимый напиток. «Итак, на чем я остановился? Ах, да, ваша земная диалектика!» «Мой друг обезьян, вот что я тебе скажу. Засунь свои пожелания в задницу, они сплошное дерьмо. Там им самое место. Заруби себе на носу. Мироздание развивается не по спирали, а свернуто в кольцо. Как змея оно пожирает самое себя». Изловчившись, он схватил воришку за руку и добродушно пробасил: «Ах ты, шваль! Ну-ка, отдай платежный кристалл. Живо! Я кому сказал? Не то откручу тебе пальцы, причем по одному, а затем примусь за яйца». Кайра злобно оскалился, но сила была не на его стороне. Вжав голову в плечи, он забился в темный угол, и его левое запястье украсилось браслетом из ядовитых сине-зеленых игл. Тем временем Ласло продолжил беседу, прерванную сначала официантом, а затем вмешательством воришки. «Чего-то ты путаешь, звездный пес. Время линейно, следовательно, твои измышления о кольцевом варианте – полнейшая чушь. Марио, берегись!» Почувствовав опасность, Ласло резко уклонился в сторону. Несмотря на солидные размеры, у его преподавателя оказалась отменная реакция. Игольчатые снаряды просвистели мимо них и ровными рядами вонзились в стену. В воздухе повис резкий запах, чем-то похожий на запах миндаля. Собутыльники дружно оглянулись. Повезло не всем. Часть отравленных игл ушла в зал, и несчастливцев постигла незавидная участь — быть парализованными на сутки. Марио Ирвинг с сокрушенной миной на физиономии покачал головой. «Вот скотина! И я не лучше! Совершенно забыл, что Кайра — довольно мстительные гаденыши!» Прогундосил он, прикрывая нос черным шелковым шарфом с вызывающей яркой раскраской. На замысловатой бирке значилось, что это изделие дома Додо межгалактического законодателя мод. Стоил такой шарфик целое состояние, и Ласло вздохнул. Ему оставалось лишь завидовать его обладателю. У него таких денег не было. «Да ладно, всего не предусмотришь», — сказал он Ирвингу и брезгливо поморщился. Запах, испускаемый рептилоидом, на воздухе изменил состав и перешел из разряда экзотических в разряд неприятных. «Пошел вон, вонючка!» При помощи пинка землянин придал ускорение замешкавшемуся Кайра и с любопытством проследил за траекторией его полета. «Опа! Гляди-ка! Упал!» Потеряв интерес к незадачливому воришке, он пригубил вино. И тут за их столом, будто по мановению волшебной палочки, возник загорелый до черноты молодой человек, облаченный в потрепанные полувоенные хаки. Ласло это не удивило. Правда, с появлением неожиданного гостя в его груди забушевала неуемная радость, и окружающий мир приобрел нереальный золотой отцвет. Пробуя вино, он поднес губам бокал. «Амброзия». На его лице появилось благоговейное выражение. «Ты только попробуй, пап. Оно того стоит». Сняв шляпу, Петр Романович пригладил волосы, выгоревшие почти до белизны, и с сомнением глянул на бутылку. «Думаешь, стоит? Вид у него не очень. Больше похоже на отраву». Взгляд Ласло был более чем красноречив. Тогда Петр потянулся к бутылке, вынул откидную пробку в форме неведомого чудовища, и ярко-оранжевая густая струя ударила в дно бокала. С глубокомысленным выражением на лице Романович-старший покатал напиток на языке и одобрительно хмыкнул. «Неплохо», — соизволил он признать и, окончательно проанализировав свои ощущения, с энтузиазмом добавил. «Знаешь, очень даже неплохо. Правда, у твоего деда вино получается не хуже и вдобавок не имеет такой ядовитой окраски». «Твоя правда?» — согласился Ласло и кивнул отцу. «Привет, бродяга. Какими судьбами? Неужели надоело грабить усыпальницы фараонов?» «Не замай. Археология — это святое!» — шутливой строгостью отозвался Петр. «О да, что и говорить! Работа для тебя всегда была на первом месте!» Ласло поморщился, заслышав упрек в своем голосе. Бурлящая радость, отзываясь на его настроение, понемногу пошла на убыль. И вместе с ней начал ослабевать волшебный свет в окружающем пространстве. На загорелом до черноты лице появилась мягкая полуулыбка. «Ну, зачем же столь трагично? Ведь вторым по важности для меня был ты. Вот спасибо. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», — произнес Петр, и вокруг его глаз разбежались лучики морщинок. «Вот, заглянул на огонек. Не возражаешь? Спрашиваешь? Как говорится, мой дом, твой дом», — начал Ласло и, пораженный, умолк на полуслове. Наконец-то даже в утреннем полусне-полуяве до него дошла необычность происходящего. Господи! От прихлынувшего волнения у Ласло перехватило горло. Ведь столько лет прошло, как отец исчез. Правда, тело не нашли, а это значит... Его мысли заметались, ища рациональное зерно, но надежда таяла, как дым. «А ни черта это не значит», — грустно сказал он себе, осознав, что сидящий напротив человек по виду его ровесник. Хотя в неестественно ярких голубых глазах уже просматривалась паутинка красных прожилок, подарок палящего солнца. «Почему? Почему ты пришел только сейчас? Неважно, что во сне, почему ты ни разу не приснился тогда, в детстве, когда ты был мне так нужен?» — кричал маленький мальчик, до сих пор живущий в его душе, но Ласло не решался озвучить его вопрос. Стараясь справиться со щемящей болью в сердце, он не сводил глаз с лица того, кто и сейчас был для него самым важным человеком на свете. Но мальчик не умолкал, и вслед за ним его переполняла горечь потери, такая острая, будто он вновь вернулся в детство. Маленький Ласло так тосковал по отцу, так ждал его приезда, что ему частенько грезился его голос, его уверенные шаги и временами даже он сам, мелькающий в проеме двери. Радостно крича, мальчик вылетал в комнату, но его встречала всеобъемлющая звенящая пустота. Лет до 7 это выливалось в полномасштабные истерики, и врачи советовали старикам на какое-то время отправить внука в больницу. Но старый Иштван был тверд, как скала. «К чертям лекарей! Что они понимают, эти глупые мальчишки и девчонки? Есть только одно лекарство от разлуки!» — ворчал он, когда перепуганная бабушка была готова согласиться с врачами и отправить любимого внука в лечебницу. «Дура ты старая! Маришка, прекрати хныкать! Ничего с нашим мальчиком не случится. Лучше, чем с нами, ему ни с кем не будет». Присев рядом с кроватью внука, старик тяжко вздыхал и тянулся за трубкой, всегда оттопыривающий карман его пиджака. «Эх, грехи наши тяжкие. Конечно, с родителями Владиславу было бы лучше, да где ж ты их возьмешь?» «Вот-вот», — отзывалась бабушка из кухни, где с грохотом орудовала посудой. «Петр все время торчит на раскопках, а мать и вовсе неизвестно где», — говорила я нашему оболтусу. «Не женись, гулящая она! Как пить дать, бросит она вас, так оно и вышло. А случится что с ребенком? Кто будет в ответе? Конечно, мы, ведь больше некому». «Не каркай, старуха, мы еще на свадьбе внука погуляем». «Дай-то бог». Опустившись рядом с мужем, Маришка клала прохладную ладонь на лоб мальчика и тихо звала: «Детятка, не горюй, Открой глазки. Смотри, что тебе бабушка принесла. Такие вкусные шанишки, ты только попробуй. Испекла их на меду, как ты любишь. Уговаривала она, гладя его по непослушным вихрам. Поплачь, мое солнышко, только не молчи. Ведь в детстве горе, как водичка, поплакал, и нет его. В добрых глазах бабушки светилась такая любовь, что Ласло не выдерживал и бросался в ее объятия. А затем, давясь слезами, ел хрустящую теплую сдобу, запивая ее ледяным молоком прямо из крынки, только что принесенной из ледника. «Ах ты, лиходей!» — ругалась бабушка. «Ишь, что удумал! Зачем ты дал ребенку холодное? Хочешь, чтобы он заболел?» «Не заболеет», — уверенно отвечал дедушка. «У нас крепкая порода, ведь он наследник двух великих королей — венгерского и русского. Не бреши, старый!» Как всегда при таких разговорах, на бабушкином лице появлялось скептическое выражение. «Не забивай ребенку голову сказками! Разве так живут потомки королей?» «Я тебе не собака, чтобы брехать!» Обиженный Иштван хватался за драгоценную шкатулку и тыркал ее под нос жене. Там у него лежали пожелтевшие от времени бумаги и совсем ветхие свитки с огромными печатями. «Вот, смотри, Маришка, здесь вся наша родословная, в том числе и твоя. Ведь ты у нас тоже не из простых, хоть и побочный, но потомок венгерских королей». Сложив натруженные руки на коленях, бабушка неслышно вздыхала. «Знаю, знаю. Да толку-то от этого, как от козла молока. Хороша принцесса, которая гнет спину, как простая крестьянка». «Не гневи бога, Маришка, не так уж плохо тебе живется», — хмурился Иштван. «Уж я старался, чтоб ты ни в чем не знала нужды. На праздниках соседки исходят от зависти, глядя на твои наряды и украшения. Да и в поле ты ни разу не выходила. Поначалу я сам справлялся, а теперь вот работников нанимаем». «Я тоже не белоручка», — сердилась бабушка. «Каждое твое желание упреждала и вообще помогала, чем могла. Посмотри, наш дом полная чаша, чистота и уют, а в поле ты меня сам не пускал, говоря, что это не женская работа». «Было дело», — лицо дедушки светлело. «У кого бы рука поднялась выгнать такого нежного ангела на тяжелые работы?» Он тепло улыбался жене, и та в смущении опускала глаза, снова чувствуя себя 16-летней девчонкой, которая без памяти влюбилась в статного парня, однажды повстречавшегося на ее пути. Иштван ухмылялся в усы. «Скажи, Владислав», — он называл внука только полным именем, данным ему при крещении. «Маришка, и сейчас у нас редкая красавица». Позабыв о горе, мальчик с готовностью кивал и еще крепче прижимался к бабушке. Красавица или нет, для него она была самой лучшей из женщин. «Вот и я говорю, повезло нам с бабкой». Дед опускался в кресло-качалку, стоящую у распахнутого окна, и ставил на колени шкатулку. Нацепив очки, он некоторое время перебирал бумаги, а затем опускал резную крышку с двухглавым орлом. Некоторое время он глядел на величественные горы, синеющие за распахнутым окном, а затем поворачивался к внуку и долго вглядывался в его лицо. «Что ж, у каждого на роду своя судьба написана», — говорил он в задумчивости и убежденно добавлял. «Попомни мои слова, Маришка. Придет время, и наш внук станет королем. Ведь кровь не водится, однажды свое возьмет». Словно птица, крыльями бабушка взмахивала руками и прижимала мальчика к груди, будто это могло оградить его от будущих невзгод. «Скажешь тоже, лучше бы ты ему счастья пожелал. Не слушай, деда, мое солнышко, от королевства мало радости, одни печали». «Богом прошу, не порти мне мальчишку», — Иштван подмигнул внуку. «Ведь мы не трутни, чтобы на печке бока вылеживать, правда, Владислав? Нас и на королевство, и на жинку хватит». «Совсем из ума выжил. Думай, что несешь при ребенке», — выходила из себя бабушка и, схватив полотенце, замахивалась на мужа. Иштван только этого и ждал. Несмотря на протесты, он хватал ее в объятия и крепко целовал в губы. «Не сердись, моя горлинка, если нашему внуку повезет с женой так же, как мне с тобой, то и бог с ним, с королевством». Воспоминания были настолько яркими и живыми, что Ласло почудились запахи табака и свежеиспеченного хлеба, которые у него всегда ассоциировались со стариками и жизнью в их небольшом поместье. Растроганный, он перекрестился, чего не делал уже с незапамятных времен. «Бабушка, дедушка, спасибо вам за безоглядную любовь. Только не умирайте, не дождавшись меня». Он смахнул невольные слезы и поймал сочувственный взгляд отца. «Чертово детство!» — окончательно расстроился Ласло. «Оно так близко и в то же время невообразимо далеко, намного дальше, чем родная планета. Ведь, в отличие от прошлого, на Землю еще можно вернуться». Внезапно его охватил страх, что стоит только моргнуть, и отец исчезнет. Ведь в детстве такое случалось не раз. Петр, зная, во что это выльется, уходил из дома, не прощаясь с сыном. Вопреки его опасениям, он и не думал исчезать. Наоборот, сидя напротив, Петр просто излучал энергию, которая при жизни влекла к нему самых разных людей. От степенных коллег-археологов до авантюристов всех мастей. Но а женщины и вовсе слетались к нему, как бабочки на огонь. «Что-то случилось?» — забеспокоился Петр, когда молчание затянулось. «Дома все в порядке?» Не в силах ответить, Ласло покачал головой. «Да, пап», — пробормотал он, наконец-то справившись с собой. «Все в порядке. Знай, что бы ни случилось, я люблю тебя». Толчок в сознании заставил его проснуться еще до того, как сработал будильник. Не открывая глаз, Ласло сел в кровати. «Мог бы еще поспать. Пропади пропадом, эта чертова навигационная школа с ее идиотской дисциплиной!» — проворчал он, зевая во весь рот. Щеки были мокрыми от слез, и в его памяти промелькнули обрывки сна. «Пригрезится же такая ерунда! Ладно, не стоит заклиниваться. Скоро все забудется». Побоявшись снова заснуть, Ласло откинул одеяло и вскочил на ноги. Практически без участия мозга его пальцы набрали привычную комбинацию знаков на пульте, и затемненные стекла прояснились. Еще одно нажатие, и по комнате загулял порывистый ветер, несущий неуловимо знакомые ароматы. Раздувая тонкие крылья породистого носа, землянин втянул в себя прохладный воздух и озадаченно наморщил лоб. «Да, и так во всем. Вокруг все чужое, но почему-то кажется, если немного поднапрячься, то непременно вспомнишь, что это такое». На его лице появилось упрямое выражение. После некоторых размышлений он решил, что пахнет свежеспиленным смолистым деревом. «Вот ты славно!» Определенность вызвала у Ласло прилив хорошего настроения. «Итак, что у нас творится за бортом?» Он вскочил на подоконник высокого арочного окна и, сладко потянувшись, выглянул наружу. В мире царила предутренняя мгла. Солнце Рамба еще не показалось, и потому высокое небо казалось чернильным облаком, в котором потонули многочисленные яркие созвездия. Взгляд Ласло скользнул к востоку, туда, где над верхушкой горной гряды висело целое семейство крохотных лун, называемых бусами Мараны. Его губы скривились в недовольной гримасе. «Хрень какая-то! То ли дело наша красавица Луна!» Он приободрился. «Зато днем здесь почти как дома. Небо синее и облака такие же белые и пухлые, будто вата. В общем, совсем как у нас в горах в имении дедушки под Зерцем». Только что приснившийся сон почему-то не желал уходить в небытие, и по его лицу снова скользнула тень. «Не раскисать, Мадьяр!» — приказал он себе, заметив подкрадывающуюся ностальгию. «Близкие всегда с нами. На то нам и дана память сердца. А за приключения нужно платить, тем более есть за что!» Он глянул на город, лежащий у его ног, и распрямил плечи, стряхивая с себя груз прошлого. «Смотри, Какая красота! И не говори, что она того не стоит. И в самом деле, поделенный на части стремительными стрелами наземных магистралей, подчас совершенно загадочного назначения, опутанный изящной паутиной переходов между высоченными причальными башнями, над которыми, как пчелы, роились виетки, украшенные световыми фонтанами и парками, Рамбо был фантастически прекрасен. Мир, полный скрытой жизненной энергии, манил землянина неизведанными землями и рискованными приключениями. Его взгляд устремился туда, где сутки напролет кипела напряженная жизнь. Гравитационный лифт, связывающий планету с орбитальной станцией, трудился сутки напролет. Даже с Земли можно было видеть, как к центральному причалу прибывают сияющие огнями пассажирские лайнеры. При виде величественного зрелища в глазах Ласло, унаследованных от цыганских предков, загорелось неподдельное восхищение. Ему доводилось бывать на станции, и он знал, что в огромном вестибюле космопорта их встречают нарядные толпы народа. Поначалу его удивляли экзотический вид и необычные повадки инопланетян, но со временем он потерял к ним интерес. С некоторых пор его привлекала только рабочая зона станции, где без всякой помпы причаливали неуклюжие работяги-транспортники, подчас везущие в своих трюмах целое состояние. Среди них деловито сновали юркие суденышки обслуживающего персонала и небольшие яхты-искатели приключений, чьи хозяева грезили об очередном сокровище. Временами между ними вклинивался корабль, принадлежащий галактическому патрулю. При приближении его хищной туши другие поспешно уходили в сторону, давая ему зеленую улицу. Достигнув цели, вооруженный до зубов блюститель космического правопорядка неспешно заплывал в разъявленную пасть грузового дока, где его уже поджидали руки опытных спецов. «Красота! Вот где настоящая жизнь! Какая к чертям ностальгия! Пока на Земле долетят до Марса, я успею облететь, если не всю Вселенную, то несколько галактик совершенно точно!» — подумал Ласло, глядя на мелькающие огоньки на орбите. «Клянусь, когда-нибудь я обязательно разбогатею! Вот тогда я куплю корабль не хуже, чем птица удачи у Аэлиты, и буду свободен, как птица!» «Встать, кусок дерьма! Я кому сказал?» — вдруг завопил грубый мужской голос. «Проклятие!» Сержантский ур, записанный в качестве побудки, заставил землянина очнуться от мечтаний. Он скатился с подоконника и бросился в душ. Энергично растираясь, он заглянул в зеркало и подмигнул своему отражению. «А что, хорош? Что бы ни говорила Элита!» Бросившись к выходу, он вернулся и стер запись на кристалле будильника. «Вот теперь полный порядок. Прости, дружище, но ты мне больше не нужен. Учеба закончена, и впереди меня ожидает целая вселенная. Вперед и вверх! А там... Ведь это наши звезды, они помогут нам!» — завопил Ласло во всю глотку, несясь к учебным корпусам навигационной школы.